Желание сделать идеально. Совершенство — это завершенность, а завершенность — это смерть. Сирил Паркинсон. Нередко прокрастинация зарождается в детском возрасте вследствие завышенных ожиданий родителя. Если ребенку постоянно говорят, что он самый лучший, или требуют от него всегда высоких результатов, то он вынужден соответствовать этому стандарту, чтобы быть принятым. В результате чего приучается сравнивать себя с другими, чтобы находить подтверждение, что он лучше их. Поскольку быть лучше всех и во всем невозможно, сравнение наносит удары по самооценке и осложняет отношения с окружающими. Но человек продолжает мысленно соревноваться со всеми, потому что на кону любовь родителей к нему. Если он не будет самым лучшим, то может ее так никогда и не получить. По этой причине у него развивается перфекционизм. Если он за что-то берется, то это должно быть сделано идеально самым лучшим образом. Ведь самый лучший человек не может позволить себе что-то сделать не идеально. Он проводит знак равенства между тем, что делает, и своей личностью. Например, школьник, рыдающий в истерике из-за низкой оценки учителя, переживает удар по своей самооценке. Для него это означает не оценку его знаний, а оценку его личности. Если он чувствует, что не способен сделать дело идеально, то приучается откладывать на потом, переключая свою активность на что-то более простое, но менее значимое. Это своеобразная защита эго от страхов, которые покушаются на чувство собственного достоинства. Если перфекционист ничего не делает, то и не допускает ошибок, а значит, остается безупречным и самым лучшим. Вера в совершенство не дает принять себя, ведь никто из людей не совершенен. В результате подобной веры возникают проблемы с самоуважением. Человек становится более восприимчивым для критики и утрачивает самодостаточность. Если вам свойственен перфекционизм, то следует отказаться от внутренней установки «все или ничего». Чем больше ваша цель, тем маловероятны быстрые и идеальные результаты. Жесткая ориентация на конечный результат вызывает психологическое давление и лишает удовольствия от проделанной работы. Если вы перестанете мысленно себя подгонять и перенаправите свое внимание с конечной цели на процесс, полностью сконцентрировавшись на текущем действии, то сможете ощутить удовлетворение от самого процесса. К большим целям подступаются небольшими, но регулярными шагами. Также необходимо перестать мерить свою личность тем, что вы делаете. Вы представляете ценность по факту своего существования только потому, что такого человека, как вы, больше нигде нет. Вы уникальны, так цените же эту уникальность и уважайте в себе личность, даже если она несовершенна.